2. Критическая философия. Параграф 40. Критическая философия имеет общее с эмпиризмом, что она, подобно ему, считает опыт единственной почвой познания, за которым она, однако, признает право не на истину, а лишь на познание явлений. Исходным пунктом является для нее прежде всего различение элементов, которые мы находим при анализе опыта, различение между чувственным материалом и его всеобщим отношением. К этому присоединяется указанный в предшествующем параграфе критический вывод, что в восприятии самом по себе содержится лишь единичное или то, что случается. Вместе с тем, однако, критическая философия настаивает на том факте, что в том, что мы называем опытом, мы преднаходим всеобщность и необходимость как столь же существенное определение. Так как всеобщность и необходимость не имеют своего источника в эмпирическом как таковом, то они принадлежат спонтанности мышления или, иными словами, они даны априори. Определение мышления или понятие рассудка образует объективность опытного познания. Они содержат в себе вообще отношения, и поэтому посредством их образуются вообще синтетические суждения априори, то есть изначальное отношение противоположностей. Примечание. Того факта, что в познание входит определение всеобщности и необходимости, скептицизм Юма не отрицает. И для философии Канта этот факт является предпосылкой. Согласно обычному научному словоупотреблению, можно сказать, что философия Канта дала лишь другое объяснение этого факта.